Рыбное суфле «Прованс». 600 граммов пикши или сайды. 1 стакан молока или нежирной сметаны. 1 яйцо. По щепотке кайенского перца и тертого мускатного ореха. Быстро отварить рыбу на пару, охладить и раскрошить. Залить молоком или сметаной. Приправить перцем и мускатным орехом. Добавить взбитое яйцо. Смазать маслом форму, выложить в нее подготовленную массу и поместить в разогретую духовку на 30 минут. Подавать сразу, как будет готово.